приди, возьми. Мне ничего не надо. Люблю, отдам. И не люблю, отдам. Я заменить хочу тебя, но если я говорю, что перейду в тебя, не верь мне, бедное дитя, я лгу. О, эти руки с пальцами, как лозы, открытые влажные глаза и раковины маленьких ушей, как блюдца, полные любовной песни, и крылья ветром выгнутые круто. Не верь мне, бедное дитя, я лгу. И я буду порываться, как казнимый, но не могу я через отчуждение переступить, и не могу твоим крылом плеснуть, и не могу мизинцем твоим коснуться глаз твоих, глазами твоими посмотреть. Ты во сто крат сильнее меня, ты песня о себе, а я наместник дерева и Бога, и осужден твоим судом за песню.